Моему поколению. Винить не надо ни себя, ни Бога. Мы не смогли их победить опять. И не смотри в окно и на дорогу. Обман принять и нечего роптать. Мы строили дворцы, взрывали горы, ракеты запускали в небеса, а жизнь нас загоняла за заборы с нормированной порцией овса. Мы защищали чернокожий Мемфис, сливали кровь из беспокойных вен. Мы были вместе с негритянкой Дэвис. На рельсы лечь могли с Раймондой Дьен. Мы много помним. На сетчатке глаза то ли бельмо, то ли отпечаток лет. Но не упала крышка унитаза, как и бревно, на ленинский скелет. Пыль времени покрыла идеалы. И буйство юности ушло в года. А руки тянут к горлу одеяла. При скрежете тюремного болта. Вожди подполья и аскеты быта, по спискам получавшие комфорт от скудных пастбищ к общему корыту, вели нас в путь, как свой рабочий скот. Так семь десятков лет, от лужи к луже. А лозунги звучат, как свист кнута. Народ истерзан. С каждым днем все хуже. Но он идет. Не ведай куда. Но он идет. И все друг к другу жмутся, плечом к плечу, уже едва дыша. И вновь ткачихи на трибуну рвутся, клеймя позором банки США. Народ идет, устав от ритмов маршей. Равнения нет на строгий мавзолей. Но, как всегда, на перекрестке каждом звучит сакраментальное «налей». Мы все обмануты. Завершена работа. Вновь дороги в цене слова льстеца. И не пытайтесь лечь на дуло пулемета. Полоний совершеннее свинца. 2013 год.